Сергей Куприянов. Пояс. Если бы кто-то мог посмотреть сверху, оттуда, из-за одинокого облака, напоминавшего убитого вчера вечером фельдфебеля, убитого сразу, одним снарядом Дум-У, и не просто убитого, а сбитого в ком, сжатого так, что в этом красно-синем комке отчетливо был виден лишь кусок шинельной полы, подметка, обращенная как раз в сторону ячейки под капрала Браза. Вот на что было похоже облако, только без шинельного куска и подметки. Так вот, с высоты можно было бы увидеть по одну сторону окопы синих и их каски с острым навершием в виде низенькой трехгранной пирамидки, а по другую – окопы серых и их каски с маленькими, как у чертиков, рожками. Линии окопов местами шли параллельно друг другу, причудливо изгибаясь соразмерно местности и проявленной в былых боях доблести. Где-то они расходились по берегам рек, болот и морей, а то вдруг сближались там, где нельзя подвести артиллерию. Окопы часто переходили из одних рук в другие или вдруг оказывались ничейными. И эта ничья полоса, не принадлежавшая ни синим, ни серым, место, куда было страшно ступить не только из-за мин, ловушек, спиралей, чертовой проволоки, пуль, метких и слепых, стойких газовых завес. Конечно, это страшно, но, в общем, привычно. Страшило другое. То, что могло попасться на глаза, запасть в душу и будить потом по ночам до крика, до исступленных рывков под коечными ремнями в психиатрическом отделении солдатского госпиталя. Это называлось «пояс». Поэтому перед каждым наступлением во время артподготовки командиры вымаливали наверху хотя бы 3 залпа перед валом снарядов типа «Утюг» для поднятия боевого духа и уничтожения возможных препятствий. И утюги гладили землю, вминая и разравнивая бугорки, тела, оружие, пеньки и битый кирпич, превращая трехмерный мир в плоское изображение. В окопах рассказывали, что иногда после утюгов был портрет, раздавленное, растянутое до полуметра в диаметре человеческое лицо. Однажды в окуляры стереотрубы подпоручика Добза попался новенький, еще не отвыкший после ускоренных курсов козырять каждому встречному, который, бросившись в атаку, вдруг споткнулся, но не упал, а просто пошел тише, глядя куда-то перед собой, и, наконец, остановился, уперевшись взглядом в землю. Постоял немного и, обойдя что-то, пошел, вздрагивая плечами и головой, волоча автомат за ремень, как портфель или хозяйственную сумку. Потом остановился, оглянулся и, развернув автомат, полоснул себе в лицо короткой, сколько хватило жизни, очередью, падая на грудь, на автомат, на собственные еще не мертвые руки. Молод был новенький, неопытен. Никто ему не сказал, ни капрал Хост, ни подкапрал Браза, ни один бывалый по месяцу и больше сидящий в окопах солдат, что идти через пояс нужно высоко подняв голову, следя только за неприятельскими касками и вспышками огня из-под них или за спинами бегущих впереди, не останавливаясь и не отвлекаясь на пейзажи. Но кто, кроме летчиков-смертников, может смотреть сюда сверху? А им не до того. Глаза ищут цель в последние свои минуты или секунды, они не станут разглядывать причудливые петли окопных линий. У них одна задача – найти жертву покрупнее и поразить ее до того, как в начиненный взрывчаткой самолет вопьются огненные струи. Тогда родные получат его наследство. Все, что он не успел прогулять при аэродромных притонах и кабаках. Только бог войны смотрит на зажатый окопами пояс. Только он, который, как говорит поручик Кнохе, убивает все, что должно жить, и рождает то, что должно умереть. Подкапрал Браза в окопах уже 3-й месяц. За это время он получил медали 8-дневный вместе с дорогой. Отпуск, чтобы похоронить, согласно правилам и обычаям, свою семью, погибшую всю и разом под тяжелыми плитами рухнувшего от старости дома. Он многому научился и многое узнал. Вот еще неделю назад в их расположении стоял взвод тяжелых танков. Сейчас они ушли, утянув за собой оплавленную коробку подбитой машины. Но когда они еще стояли, в ББ, бетонный блиндаж, где расположился и подкапрал Браза, часто заходил водитель. Сядет, подожмет под себя одну ногу и курит, курит. Может так весь день просидеть, слушая. Но иногда поднимет голову и скажет: «А кто из вас видел серых? Хотя бы одного». И, выждав в сметенной тишине, продолжит: «То-то и оно. Не никто не видел и не увидит. Я помотался по поясу, всяко видел. И генералов видел, и маршала Рузда, а серых ни одного. И вы не увидите, потому что их нет. А есть пояс, а за поясом стена. Так она вроде прозрачная, не видно ее. Вот так-то. Только стена там и больше ничего. Ни серых, ни белых, ни полосатых. И замолчит. А кто-то молодой и нетерпеливый спросит: а кто же нам сюда снаряды кидает? Кто Дум-У кидает? Кто из пулеметов стреляет? И удивленно оглянется на товарища. И не сошел ли с ума танкист в черном с вытертыми плечами комбинезоне? Тогда танкист перекатывал эрзац сигарету в угол рта и, щурясь от слабого, но едкого дыма, вытягивал из длинного во все бедро кармана небьющуюся пудреницу для военнослужащих женщин. Раскрыв ее, он тыкал зеркальце в чей-нибудь заросший подбородок. «Себя видишь?» И, не дожидаясь ответа, поворачивал зеркальце так, чтобы самому видеть в нем чужое лицо. «А сейчас? Видишь меня?» И, помолчав до утвердительного кивка или другого знака подтверждения, продолжал, не умея скрыть в своем голосе застарелый страх и безысходность. «Так и стена. Стреляют в нее где-нибудь за высокими мами, а вылетают, думаю, уже здесь. А мы, стреляя здесь, убиваем тех, кто сидит за высокими мами». Этот рассказ с вариантами и добавлениями повторялся неоднократно. Один спросит о том, другой об этом. Вот и получались истории. Конечно, полуграмотный водитель танка, знающий только рычаги и близкую смерть в узкой прорези перед глазами, сам такое придумать не мог. По его словам, выходило, что рассказал это капитан, в прошлом подполковник, потом разжалованный до поручика в штрафном полку, потом угодивший в кандидаты в смертники, уж затем только дослужившийся до капитана. Кому лучше знать войну, чем вместе взятым полковнику, штрафнику и кандидату в смертники, совершившему подвиг и чудом выжившему? Выходило, что некому. Подполковникам всегда завидовали, особенно когда они отсиживались в тройных ББ во время артналетов. Их боялись. Боялись и штрафников, на все готовых ребят. Смертников же обходили стороной и полковники, и штрафники. Да, такой человек должен знать войну. Поэтому танкисту верили. Много чего мог бы порассказать про войну и сам подкапрал Браза. Однажды, стоя в карауле около двухслойного офицерского ББ, он видел, как под конвоем ввели туда пятерых артисток, не артисток, а что-то похожее. И всю ночь слышались из-за тяжелой двери пение под гитару, визг и громкие возбужденные голоса, перемежаемые мокрым совиным уханьем и стонами. Под утро всех пятерых также под конвоем вывели, и одна у другой вырывала тюбик плавленого сыра. Карманы и сумочки у артистов разбухли, а глаза с размазанной тушью опасливо всматривались в редкие утренние лица. Мог бы рассказать и о том, как после вечерних артналетов им выдавали незабудку, прозрачный голубоватый напиток необычайной крепости, и как часто на его долю приходилась одна, а случалось и две лишние порции. И что бывало тогда в ББ, он тоже мог бы рассказать, но, наверное, сначала удостоверился бы в совершеннолетии слушателей. И если под капрала Браза угостить незабудкой, а потом завести как следует, то он расскажет о многих страшных и удивительных вещах. Но никто не сможет его разговорить о том, как однажды он попробовал белого порошка. Принес его очередной новенький. Размешал в алюминиевые кружки, и каждому хватилось его по глотку. Но под капралу Браза и того оказалось достаточно. Вышел на свежий воздух, его повело. Сколько и где он был, не помнит, только привиделось ему, что он как бы проснулся. И услышал он голос. «Видел ли ты здесь хоть одного сынка?» «Не видел и не увидишь. Я экономист. Недавно подсчитал, что каждая смерть приносит прибыль около десятки. 2 года назад цифра была вдвое больше. Вот когда смерть перестанет быть статьей дохода, война и закончится. Но не сразу. Какое-то время смерти будут убыточными, но доходы от оружия, поступающего нам, все равно значительно, многократно превосходят убытки на... То есть будут превосходить их в ближайшие годы. Эта война, поверь мне, Добс, была затеяна фабрикантами и кончится только, когда они этого захотят. Наконец, подкапрал Браза узнал голос. Точно такой же был у поручика Кнохи. «Ну, ты перегибаешь. Командуют здесь не торгаши и заводчики, а военные. Ты, я, маршал Рус. Надо будет устроим перемирие. Все дела», — возразил подпоручик Добс. «Может, ты прав». В этот момент к горлу подкапрала Браза подкатила горячая волна, и он едва успел перевеситься через бруствер. Офицеры обернулись на трубно-булькающий звук, посмотрели и ушли к блиндажу. Облегченное тело подкапрала погрузилось в сон, а по пробуждению он дал себе зарок не связываться с незнакомым порошком. Сны от него уж больно странные. Когда подкапрал Браза был еще маленьким, он любил слушать одну сказку. Там были такие слова: «Так бы и жил он». Правда, в сказке дальше было так: «Трудом и миром, а какой мир у подкапрала, тот и оно». Хотя труд, конечно, нелегкий. И послали его в разведку. Принял он из рук подпоручика Добза полстопки незабудки для храбрости и через бруствер, через пояс к серым. Переползая от воронки к воронке, от одной кучи вздыбленной земли к другой, он замирал от каждого выстрела, от далекой вспышки и от мысли, что вот сейчас выглянет луна, и ему или умирать, став еще одной малоприметной деталью пояса, или лежать, лежать и лежать, выжидая момент, когда можно будет вернуться или двинуться вперед. И то, и другое страшно. Ползти приходилось, не поднимая головы, надеясь, что движется он правильно. Ориентир – задранный ствол разбитой гаубицы. Место было основательно проутюженное, поэтому естественных укрытий не было. Надежды на них тоже. Подкапрал Браза благословлял темноту. Она не только укрывала его, она скрывала от него оторванные руки и головы, развороченные тела, весь тот ужас, который едва промелькнул в его сознании от белого порошка. Не мог он видеть, но чувствовал локтями, коленями, животом страшные отравленные складки того, что когда-то было землей. В некоторых местах ощущение было такое, будто ползешь по огромному напильнику, раздирая одежду и кожу. Иногда он попадал в песчаные лужи, которые засасывали его. И тогда, стараясь не шуметь, он выплывал, отталкиваясь от чего-то твердого под ногами и боялся думать о том, что это могло быть. Песчаные лужи кончились, и он с досадой обнаружил, что утопил автомат. Начал себя ощупывать и обнаружил в правом, незастегнутом кармане песок. Двинулся вперед и замер. Что-то обожгло ему руку. Проволока! И через несколько мгновений на него обрушились снаряды, мины. Кажется, двинулась газовая стенка. Подкапрал рывком надел противогаз, надвинул каску и, выставив остренькую пирамидку на ней навстречу смерти, замер, холодея от страха. Каждый раз, когда близкий разрыв снаряда подбрасывал его, он не думал, ему только представлялось, что вот и все, последний его миг пришел. Но разрывы то приближались, то отступали, а он был все еще жив. Браза лежал с закрытыми глазами и не видел, как мутно-желтая при свете разрывов стенка перевалила через него, пройдя над старым мутным уже портретом в 3 метрах слева. Потом над головой начали рваться под надземные думу. Они прихватывали кусочки почвы, части человеческих тел, оружие, собирая все это в комок метрах в 5 над землей, а потом эти комки падали, всегда разбиваясь при ударе о почву. Не видел он и попрыгунчиков, которые огненными тушканчиками прыгали по спрессованной взрывами, утюгами, гусеницами земле, ища на ней свою мягкую жертву. Один такой прожег сдутую на спине шинель подкапрала и врезался в песчаную лужу. Этот ад продолжался 10 минут, но подкапрал вел отчет не временем, а собственной жизнью. Жив. Жив. Опять жив. Наконец он поднял голову и увидел приближающуюся к нему подкову дьявола. За неполных 3 месяца в окопах он всякого навидался, но об этом только слышал. Все остальное ясно. Смерть. А это что? От человека оставались одежды и волосы. больше ничего. И тогда подкапрал Бразе побежал, спасая свои 22 прожитых года. Он бежал, отбивая ноги о твердое, спотыкаясь о мягкое. Бежал, чтобы добежать туда, где его ждет жизнь. Он уже приблизился к середине пояса, задранному в темно-серое небо стволу гаубицы. «Вперед!» Он оглянулся. Подкова была совсем близкой. Подкапрал рванулся с новым отчаянием, сделав еще несколько шагов. И вдруг земля ушла у него из-под ног, и он, став легким-легким, полетел. Воздух загустел, дышать стало труднее, давило на грудь, плечи, ноги и руки вязли в нем. И подкапрал открыл глаза. К стеклам противогаза прильнул мелкий песок. Он слабо светился. Мелкий, как пыль, он вот-вот набьется в противогаз. И тогда Браза поплыл. Когда он выбрался на твердую землю, то увидел подкову дьявола далеко справа. Она шла вдоль пояса. Подкапрал отошел от лужи, и вдруг стало светло, вышла луна. Он упал, больно стукнувшись обо что-то локтем. Полежал так несколько минут. Так до серых не дойдешь, хоть бы обратно вернуться. Но он слишком хорошо знал, что ждет его за невыполнение приказа. В прошлом месяце струсившего и вернувшегося с полдороги разведчика расстреляли через полчаса после возвращения. Правда, у него, Браза, уже нет семьи, но помирать все же не хочется. Нет, не хочется. Он повернул голову. Рядом с ним лежал автомат, а чуть дальше и форма серого. Из-под каски с рожками видны были рыжие волосы. Браза огляделся. Он был в широкой, неглубокой ложбине, так что ни из тех, ни из этих окопов его не было видно. Тогда он снял с потного, растертого песчинками в кровь лица противогаз, расстегнул крючки прожженной шинели и начал переодеваться. Переоделся он полностью. Одежда серого была исправной и добротной, только из портянок он вытряхнул серебристые при свете луны ногти. Через час он уже ел остывшую кашу в том, а теперь уже своем окопе. На счастье, найденная им одежда была с нашивками подкапрала. Так что в его жизни почти ничего не изменилось. Только хлеба здесь давали меньше, зато комбижира больше. Звали его, как и прежде, Браза. Под поручиком тоже был Добс, только с усами. А поручика Кнохе убило 23-граммовой пулеметной пулей, когда он шел в дальний окоп по большой нужде. По возвращении подкапрала представили к медали, и по этому поводу он выпил 4 порции незабудки, которую почему-то здесь называли елочкой, после чего проспал почти полсуток. Обещали и отпуск, но, скорее всего, не дадут. Был недавно. Слушатели, рассказ, который вы только что слышали, назывался «Поезд», написал его Сергей Куприянов, как я понимаю, совсем недавно.